Глава 12. Битва роботов, в которой нет побежденных. В Российском университете транспорта РУТМИИТ есть детский технопарк Образцово. Сюда приводят своих детей те из родителей, кто хотел бы видеть их железнодорожниками. Секции в технопарке самые разнообразные. Они помогают ребятам познать азы будущей профессии или сделать правильный выбор в специализации. Ведь российские железные дороги сегодня — это не только рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, мчится поезд запоздалый. Это отрасль — одна из самых высокотехнологичных. Для управления движением поездов и обеспечения безопасности пассажиров и грузов внедрены десятки самых современных технологий. От приборов неразрушающего контроля до использования спутниковой группировки для навигации и дистанционного зондирования Земли. Железнодорожники успешно применяют робототехнические устройства и беспилотную авиацию. Поезда без машинистов трудятся на многих станциях и магистральных линиях. И не случайно в Образцово функционирует кружок робототехники. Сначала из готовых наборов, а затем и из самостоятельных конструкций дети собирают своих первых роботов, пишут для них программы, управляющие движением или манипуляторами. На одном из таких рободней мне посчастливилось побывать. И я увидел, что за считанные часы участники соревнований из конструкторов собирают роботов и, включив питание, заставляют их выполнять ту или иную полезную работу. Это конструирование в последние годы начало приобретать массовый характер. Он связан и со все более широким внедрением робототехники в нашу повседневную жизнь и с проведением особых конкурсов, получивших название «Битва роботов». Мой знакомый, преподающий основы мехатроники в секции робототехники при Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, пригласил меня посмотреть на битву роботов, в которой участвовали творения школьников. Детские игрушки и их поединки выглядели весьма дружелюбными по сравнению с теми битвами роботов, в которых участвуют команды взрослых разработчиков. Многие, наверное, уже видели воочию или в телевизионных передачах поединки стальных рестлеров. Битвы роботов. Такие соревнования проводятся во многих странах, где есть технологические возможности. Развита робототехника. Проводятся они и в России. В 2023 году правительство России приняло предложение Минцифры о ежегодном проведении на территории России международного чемпионата по битве роботов. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на портале правовой информации. В документе говорится, что Минцифры будет заниматься координацией подготовки и проведения чемпионата. Для организационно-технического и экспертного сопровождения чемпионата был создан организационный комитет. W-Expo-оператор чемпионата, а ООО «Промобот» отвечает за техническую экспертизу при проведении чемпионата. Интересна судьба компании «Промобот», о которой еще будет рассказано в этой книге. Интерес вызывает и личность ее основателя, Олега Кивокурцева, благодаря которому во многих странах мира знают не только гида-информатора «Промобот», но и его родную сестру Дуняшу. Она стала настоящим сюрпризом для посетителей Петербургского международного экономического форума в 2022 году. Розовощекая мороженщица Дуняша могла приветствовать гостей, шутить с ними на их родном языке и угощать кофе или мороженым. И хотя такие роботы лишь внешняя оболочка большой индустрии робототехнических средств, они служат хорошим примером использования во многих областях нашей действительности. Но пока вернемся к поединку роботов. В ходе соревнований машины вступают в схватку на специально оборудованном ринге, а разработчики управляют ими при помощи пультов. Стартовав как инициатива Московского технологического института и частной компании «Промобот» в 2015 году, через 7 лет мероприятие приобрело международный масштаб и официально поддерживается правительством Российской Федерации и Минцифры России. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуд Шадаев во время церемонии открытия битвы роботов сказал: «Мы даем старт первому чемпионату по битве роботов, который проходит в блоке «Игры будущего». Очень большого, нового перспективного формата. Он будет зрелищным и должен привлечь внимание молодежи, технологических компаний, университетов к робототехнике». Профессия «Промобот», а именно так назвал своего первенца пермяк Олег Кивокурцев, самая мирная. Он предназначен для выполнения маркетинговых и коммуникационных функций, работы информатором и сопровождающим. Одним словом, этакий помощник-секретарь. Но отчего же Олег столько внимания уделяет ристалищам роботов? Вот что он сам говорит. «Выбор формата битва роботов отражает наше стремление максимально разнообразить конструкцию роботов, найти наиболее оптимальные формы, приводы и дополнительные приспособления, расширяющие функционал робототехники. К тому же работа над боевым роботом позволяет максимально задействовать творческую фантазию конструкторов, программистов и членов команды, которые управляют машиной во время поединка. В каждой команде заявлены на соревнования по 3 человека. Они определяют конструкцию робота, наличие и количество манипуляторов, других устройств, которыми вооружают робота. Как говорили в старину, только честный кулачный бой выявляет победителя. Так и с роботами. По условиям битвы роботы не должны иметь устройств типа бензопилы или кувалды, которые могут разрушить конструкцию. И все же нужно было найти такое решение, которое бы обеспечило победу. Проводимые поединки подтвердили эти мысли. Оказалось, что наиболее удачной конструкцией для рестлинга стали так называемые флипперы. Машинки, которые подбрасывают соперников, переворачивая их на спину и таким образом выводя из сражения. Но, как сказано в названии главы, в битве роботов нет побежденных. Потому что настоящие творцы робототехники во всем ищут рациональное зерно. Многим из вас, наверное, знакомы детские игрушки «машинки-багги» на батарейках, которые, даже опрокидываясь, тут же снова встают на колеса и продолжают движение. И вряд ли тот, кто гонял эти багги по косогорам, мог предположить, что принципы этих машинок легли в основу конструкции уникального боевого робота «Ёжик», разработанного для нужд Министерства обороны России. Особенностью «Ёжика» стала его феноменальная способность восстанавливать рабочее положение. Как знать, может быть, именно роботы-флипперы подсказали конструкторам такое оригинальное решение. Это как борцы-дзюдоисты, которые в кувырке тут же со спины встают на обе ноги. Робот-минер, созданный в Новосибирске в конструкторском бюро «Спектр», изначально был задуман как машина-перевертыш, которая может ехать в любом положении. Назад, вперед, боком, вниз головой. Такую способность «Ёжику М» придали инженеры, чтобы робота-минера саперы могли просто сбрасывать на ходу из боевой машины, а дальше умная техника сама бы двигалась к цели и управлялась оператором по радиосвязи. Робот-вездеход может продолжить движение даже после подрыва на мине или опрокидывания после близкого разрыва артиллерийского снаряда. Минер — это уже вторая боевая специализация робота-перевертыша. Он способен нести полезную нагрузку до 20 кг, то есть 2 противотанковые мины, и устанавливать их на танкоопасном направлении. Первая версия «Ёжика» с индексом R была выполнена как разведывательное устройство, а также для ослепления неприятеля, чтобы спровоцировать огонь на себя и тем самым демаскировать позиции противника. Робот-перевертыш уже прошел боевую обкатку в зоне проведения специальной военной операции. Опытная эксплуатация показала, что конструкторами для платформы были выбраны оптимальные движители. В условиях слякоти и низкой проходимости колесной техники ёжик устанавливается на гусеничный ход, как маленький танк, а когда земля немного просыхает, колесное шасси позволяет ему двигаться с большей скоростью. О занимательном семействе боевых роботов мы расскажем в следующей главе, а пока обратимся к основной мысли, которая прозвучала из уст уважаемых людей. Техническое творчество молодежи открывает новые, перспективные направления для развития робототехники.